и все время проводившая в постели с флакончиком нюхательной соли в руке. Касси поспешно направилась к виноградникам, но тут же остановилась, заслышав позади шаги Жозефа и, гневно сжав губы, обернулась. «Черт побери, Жозеф! Оставишь ты меня, наконец, в покое!» Жозеф, напуганный столь неожиданным взрывом, остановился в нескольких шагах от девушки. «Но, Мадонна, — осторожно начал он, — вы не должны так волноваться. Не хотите же вы навредить себе и будущему младенцу?» Однако его умиротворяющий тон возымел обратное действие. «Кажется, граф уже сделал все, что мог», — задыхаясь, скричала Касси, дав волю ярости. «Неужели ему все еще мало, и он приставил вас ко мне в качестве сторожевого пса докладывать о каждом моем шаге? Он должен быть удовлетворен своей победой. Разве я не ношу его ненавистного младенца? Будьте вы все прокляты!» Она подобрала юбки, повернулась и побежала к озеру. Жозеф долго смотрел вслед девушке, встревоженный ее пронзительными воплями. Наконец, решив что-то для себя, он торопливо направился к вилле. Касси поняла, что он ушел, и немедленно остановилась. Как она хотела бы выбросить из головы ужасные неотступные мысли. Победа графа была полной, это несомненно. Всего через 3 месяца она покорилась ему. Она, та, которая снова и снова клялась, что никогда не станет его женой, что бы он ни делал. Да, она носит проклятое дитя, зачатое в страсти и ненависти, и проявила непростительную слабость, склонившись перед злой волей графа, вручив ему себя и свое будущее. Касси рассеянно провела рукой по лбу, безуспешно стараясь избыть затопившую душу горечь, подавить нарастающее отчаяние. «Кассандра!» Обернувшись, она увидела быстро шагавшего к ней графа. При виде этого человека, принесшего Касси столько несчастий, что-то словно рухнуло в душе, и она бросилась прочь, подальше от него, к озеру. В ушах у нее звенел собственный пронзительный, безумный смех. Граф тоже услышал его, и ледяной страх стиснул сердце. На какой-то мучительный миг она исчезла в густых зарослях олеандров. Энтони метнулся следом, не замечая, что низко нависшая ветка разорвала рукав рубашки и оцарапала руку. Наконец, Энтони увидел, что девушка уже мчится по берегу озера. Длинные волосы разметались по плечам. «Господи Боже, что же произошло?» «Кассандра!» — снова позвал он. Девушка на секунду замерла, настороженная, как испуганный зверек, но тут же встрепенулась и вновь помчалась, не разбирая дороги. Она была уже почти у кромки воды, но он в последнюю минуту успел схватить ее за талию и оттащить прочь. Касси билась у него в руках, пытаясь ударить Энтони. Он с трудом обнял ее и прижал к себе. «Прекрати, Кассандра, немедленно прекрати!» Он схватил ее за плечи и стал трясти. Девушка безмолвно уставилась на него широко раскрытыми невидящими глазами. Она словно окончательно обезумела и разразилась грубой бранью, готовая снова наброситься на Энтони. «Оставь меня! Я не твоя собственность! Тебе меня не сломить! Я не сдамся! Дьявол, возьми тебя и твоего проклятого ребенка! Неужели ты не понимаешь? В Англии нет пальм, нет виноградников, нет оливковых рощ, и тюремщиков тоже нет!» Граф стиснул зубы, размахнулся и ударил ее по щеке с такой силой, что голова Касси запрокинулась. Она пошатнулась и упала бы, если бы Энтони не удержал ее. «В Англии нет оливковых рощ!» — прерывисто пробормотала она. На мгновение Энтони ощутил силу ее ужаса, ядовитой змеей, обвившего душу девушки. Она сама казалась ребенком, насильственно оторванным от всего знакомого, родного. И это дитя носит младенца, его младенца. Касси бессильно прислонилась к нему, прижалась лбом к его груди. Руки повисли, как плети. «Нет, Касси», — мягко согласился Энтони, гладя ее по голове. «В Англии не растут оливки».